и благосостояние. Покрасневшие заплаканные глаза говорили о том, что гибель сына и брата оказалась для обеих женщин лишь последней каплей, переполнившей чашу страданий. Две женщины, смирившиеся со своей безрадостной судьбой, две жертвы, подумал Санта-Мария, представившись и попросил извинения за беспокойство. В маленькой прихожей с высокой массивной вешалкой черного дерева и таким же сундуком буквально негде было повернуться. Пока сестра Гароне открывала черную двустворчатую дверь, «Пройдите, пожалуйста, в гостиную», Санта-Мария успел заметить в углу линялый квадрат на том месте, где прежде висел телефон. Ни Гароны, ни женщины даже не попытались заклеить кусок обоев в белую и красную полоску, выцветших словно пижама хронического больного. В гостиной и столовой обои были поновее, темно-красные, с серебристыми лилиями, и стояла старинная мебель. Санта-Марию женщины усадили в креслице, обитое атласом, а сами сели напротив, на краешек дивана, тоже обитого атласом, который вместе со вторым креслицем и круглым столиком составлял изящный гарнитурчик. Комната была вытянута в длину, с одним единственным окном без штор, но с опущенными жалюзи. На придвинутом к стене обеденном столе стояли пишущая машинка, лампа и лежало несколько черных листов копирки. «Это творение моего мужа. Он любил заниматься живописью и превосходно писал маслом. Его работы не раз выставлялись. Он был членом товарищества художников», объяснила вдова Гароне, заметив, что Санта-Мария окинул взглядом огромную картину, висевшую над диванчиком. Альпийский пейзаж с ручьем и коровами на переднем плане. «О, неужели?» Притворно изумился Санта-Мария и, как человек вежливый, стал рассматривать остальные картины. «Море в шторм», «Море на закате дня», «Море в лунном свете», «Горы, овцы, луга, изгороди». «Ваш сын тоже рисовал?» — спросил он, словно пришел с поручением написать эпитафию. Мать убитого покачала головой. «Нет, он не чувствовал в себе призвания к живописи. Но он тоже был художник, мой Ламберто. Прекрасно разбирался в музыке, живописи, кино, театре. Он испытывал влечение ко всему, что зовется творчеством». Санта-Мария подумал о каменном фаллосе, но, видимо, обе женщины-бедняжки никогда не бывали в логове артистичного Ламберта. «Он был на редкость способный юноша», продолжала мать и тихонько заплакала. «И необыкновенно чувствительный. Только так они могли оправдывать и терпеть его лень, беспрестанное вымогательство денег, капризы, скандалы, а главное его полнейшую несостоятельность», подумал Санта-Мария. «Талантливый, необычный, с яркой фантазией человек, неспособные, как прочие вульгарные людишки, посвятить жизнь лишь работе и наживе. Настоящий художник, ничего не скажешь. Когда умер муж, Ламберто остался без наставника. Сами понимаете, женщина не в состоянии. Я делала все, что могла, шла на любые жертвы, но этого мало. Тут нужен мужчина. Отец. А Ламберто был юноша беспокойный, легко поддавался чужому влиянию. Боль и страдания придавали еще большую певучесть ее пьемонтскому говору. Да-да, представляю себе», со вздохом сказал Санта-Мария. Он даже слишком хорошо себе все представлял. Ламберто плохо учился, на экзаменах проваливался. Домой возвращался в 3 часа ночи, а мать ждала его, сидя в прихожей на сундуке,